Война и мир. Может быть, сейчас это и не так очевидно, но ментальные основы российских и европейских тубистов имеют разные корни. У нас это главным образом армейские оркестры, у них, особенно в Германии или Австрии, народное музицирование. Да, кстати говоря, пару слов по поводу игры на тубе, да и не только, в военных оркестрах на морозе. Спасибо, конечно, что появились пластиковые мундштуки для медных духовых инструментов, потому что прикасаться губами к холодному металлу, ну, мягко говоря, неприятно. Но при игре на морозе, когда духовики, как принято выражаться, тянут жмура, они заботливо греют мундштук в перчатке и только перед самой игрой вкручивают его на законное место со скоростью, какой позавидует самый крутой ковбой из американского вестерна. Кроме того, существует проблема конденсата, а прогреть такой огромный инструмент, как туба, с помощью дыхания невозможно. И вода замерзает в вентильном механизме, поэтому перед игрой на морозе музыканты в вентильный механизм заливают спирт, иначе он просто перестает функционировать. Ну и, конечно, упреждая ваш вопрос, сообщаю, что, безусловно, они делятся и с организмом. Ну, уж кто бы сомневался. Его Величество Александр Третий. Когда я был маленький, и мою бабушку уговаривали отдать меня учиться на гобое, одним из аргументов был тот, что это очень полезно, и что даже император Александр Третий, у которого была эмфизема легких, к концу жизни практически излечился от нее, играя на тубе. Историю с анамнезом царя я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но то, что его высочество впоследствии и величество с удовольствием играли на многих духовых инструментах, включая корнет-пистон, геликон и тубу, ну, исторический факт. А портрет государя-императора с тубой украшал обложки нот, на которых гордо было написано «Поставщик двора его императорского величества Юлий Генрих Циммерман». Краткое уведомление. В завершении хочу сообщить вам, что типаж тубиста, как человека с одинаково помятым лицом и инструментом, и с трудом подбирающего слова из десятка ему знакомых, ушел в прошлое. По крайней мере, в сфере симфонизма. Арфа. У арфистки руки должны быть, как у гиббона. Арфистка. Арфа произошла от лука с натянутой тетивой, которая мелодично звучала при выстреле. Собственно, для вас ничего нового в этом нет. Я уже обращал ваше внимание на гуманистические ценности в музыке. Ну, просто представьте себе урон в зале, если грамотно использовать инструмент. Полсотни стрел можно выпустить залпом. На всех благостных картинках, изображающих преимущество того света перед этим, показаны ангелы с трубами и арфами. Почти нет скрипачей и виолончелистов, а в изображениях рая полностью отсутствуют дирижеры. Конечно, ансамбль арфисток в количестве 72 штук даже за очень хорошее поведение — безусловный перебор. Но что-то ангельское в этих существах есть. Я, конечно, знаком не со всеми, но статистически правдоподобно. Мужчина-арфист в России — почему-то воспринимается с неприязненным удивлением. Хотя в психически нормальных государствах в этом никакой проблемы нет, и арфист не вызывает никакого гендерного недоумения, так же, как и скрипач, виолончелист или флейтист. Арфистки — это и жертвы, и подвижницы. Один из важнейших вопросов, возникающих на их творческом пути, это серьезные проблемы с трудоустройством в области академического музицирования. В симфоническом оркестре нужна одна арфистка. В музыкальном театре — 2-3. Живут они долго и счастливо, и молодой, только что проклюнувшейся арфисточке, мало что светит. Слишком мал и стабилен рынок. Конечно, игра в дорогих отелях и ресторанах в хитоне да под закуску частично решает проблему трудоустройства. И пока она тихо булькает в углу, конкретные пацаны ведут серьезные терки о будущем общака. Но здесь надо помнить, что арфа — инструмент крупный. С точки зрения грузчика довольно корявый и тяжелый. И если в Государственном академическом краснознаменном имени чего-нибудь коллективе есть специально обученный человек, способный переносить или перекатывать с места на место на ее маленьких колесиках, то орфистка на халтуре претерпевает множество неудобств. Хотя одна из них, которой я испытываю глубокое уважение, ухитрилась запихнуть арфу в свой матис, рискуя при торможении шейными позвонками и лобовым стеклом. Если посмотреть на арфу как на конструкцию, то в первом приближении это рояль, поставленный на попа, с которого сняты все деревянные детали, включая ножки и деки. Рояль без смокинга. Ню! Те, у кого было тяжелое и несчастливое детство, помнят, что после каждого переезда пианино необходимо было настраивать. Для этого приглашали настройщика, который несколько часов подряд исполнял медитативную музыку, вызывавшую острое желание его придушить. Орфистки настраивают свои арфы все время. Сами, оставляя минимум времени на поиграть и перекурить. Струн в арфе, конечно, поменьше, чем в рояле, примерно 45-47. Но настраивать приходится все. И бедные девочки за час до концерта, спектакля начинают крутить колки. Струны, естественно, согласно законам энтропии, произвольно спускаются или, упаси боже, также произвольно натягиваются, если арфа малость пересохла. Арфистка их подтягивает, и без того немалая нагрузка струн на конструкцию возрастает. Линейные ее размеры уменьшаются. Ну, самая малость, конечно. Но этого достаточно, чтобы понизился строй тех струн, которые были настроены первыми. Про итерацию почитаете сами. Увлекательный процесс. Но и это еще не все. Так как на арфе натянуты только диатонические струны, типа только беленькие клавиши, то для того, чтобы извлекать все необходимые звуки в конструкции арфы, применяется довольно хитрая механика. Это 7 трехпозиционных педалей, с помощью которых строй каждой струны можно поднять или опустить на полтона. Проще говоря, каждой из 7 нот назначена педаль, которая перемещается в ступенеобразном пазу примерно так, как селектор в машинах с АКПП. При передвижении педали вверху инструмента на определенный угол поворачивается металлическая втулка, которая на полтона поднимает или опускает строй всех струн, связанных с этой педалью. То есть, если вы перевели педаль фа в позицию фа-диез, то с этого момента все струны фа, то есть каждая седьмая, стали фа-диезами, а арфа готова играть в соль-мажоре. Логика для всех остальных, может быть, за исключением литавристов, глубоко нетривиальна. Из всего этого для арфисток следует еще одна проблема. Перед началом исполнения с помощью ног надо отобразить все бемоли или диезы, стоящие при ключе. Случайно появляющиеся в нотном тексте дополнительные знаки также влекут за собой активное сучение ножками, поэтому эти барышни при виде новых нот сначала их долго разглядывают, отмечая карандашиком, в какой момент и какую педаль придется двигать, вместо того, чтобы, как все прочие тромбонисты оркестра, сразу начать играть, ненадолго оторвавшись от судоку. Если мы обратимся к сопромату и статистике, то легко обнаружим, что постоянное натяжение и ослабление струны ведет к ее преждевременной кончине с громким щелчком и в самый неподходящий момент. А если помножим вероятность обрыва струны на их количество, то поймем, почему арфистки носят полную сумочку струн. Все эти паганиниевские штучки, типа сыграть концерт на одной струне, здесь не пройдут. Принцип абсолютно демократичен. Одна струна — один звук. Ну, с учетом педали 3. В сумочке, помимо этих самых струн, косметики, ключей от квартиры, машины, мобильника, документов, кошелька, сигарет, зажигалки, а иногда и четвертинки, ну и так далее, находится также тюнер и ключ для настройки. В завершении раздела, посвященного матчасти, необходимо заметить, что на гастроли и выездные концерты далеко не всегда берут оркестровый или театральный инструмент, и то, что видит арфистка за час до концерта, иногда превосходит все ее самые страшные фантазии. Если же инструмент свой, знакомый, то перевозка на трейлере ему все равно на пользу не идет. В таком случае исключительно врожденная деликатность И личное очарование не позволяют арфистке сказать все, что она думает, когда видит иней на струнах арфы, только что выгруженной из контейнера перед концертом в зимнем горном Гармиш-Партенкирхене. Плавно переходим к духовности. Все мы знаем, что арфа относится к щипковым инструментам, которые издают звуки с четко артикулированным началом типа «блям». И если этих звуков много, например, когда что-нибудь утонуло или, наоборот, пока только выплывает на сцену, то это полбеды. Но если это отдельно стоящий «блям», то по руке дирижера найти достойный момент для его исполнения бывает затруднительно. Это кларнет может вступить так, что никто и не поймет, когда он вступил и вступил ли вообще. Или группа струнных. А вот вступление арфы или ударных для исполнителей стресс. А для меня загадка. Ниша арфы в оркестре. Эти очаровательные существа посвятили лучшие годы жизни обучению игре на арфе, участию в конкурсах, выдерживали жесточайшую конкуренцию не только для того, чтобы красиво и романтично выйти замуж и до конца дней изображать одно и то же буль-буль на выходе балерины, с печалью отмечая, что вот и четвертое поколение балерин сменилось, и шестое. Все-таки арфа достаточно широко применяется и в музыкальных целях. В самом примитивном случае арфа используется в опере для имитации аккомпанемента на гитаре, мандолине или чем-нибудь таком же народно-бытовом, как, например, в «Севильском цирюльнике» с графом под гитару или в «Онегине» слыхали львы, ну и вообще для красоты. И в роли радостного фейерверка про любовь или когда все хорошо кончается. Ну, это я про два разных произведения. Бывают просто изумительные находки, вроде арфы с фортепиано у Глинки в «Руслане». Или унисон арфы с литаврами в «Хованщине». Эхо звуков, которых не было, намек на то ли земные колокола, то ли небесные, совершенно однозначные и зловеще говорящие нам о том, что у Родины в очередной раз наступили непростые времена. Ну, конечно, когда арфа играет Дебюсси или Равеля, то это сплошная красотища. Вообще, надо заметить, что у инструментов оркестра есть устойчиво сложившийся образ и функция. Ну, в самом общем случае, разумеется. Трубы — символ земной или божественной власти и торжественности, валторный — образ охотничьих рогов, тромбоны — сумрачный намек на то, что все смертны, а некоторые уже являются прямым доказательством этого. Арфа, как правило, несет образ райского блаженства, неги, любви и прочих положительных эмоций. И в качестве яркого сольного инструмента используется композиторами не как попало, а в основном по делу. Поэтому, так сказать, рабочий образ арфистки исторически связан, простите за невольную игру слов, с вязанием на спицах, а в наши дни с книгой или гаджетом каким. Ну и, конечно, определенными преференциями на гастролях. Арфистка же не виновата, что интродукция к «Лебединому озеру» пойдет в бесах только послезавтра. Постскриптум. И всегда очень трогательно наблюдать, как после окончания работы арфистка накрывает инструмент специальной попоной, как лошадка.